Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уверены, что вы слушаете изложение библейской истории Ветхого Завета с большим интересом и вниманием. Сегодня мы пришли к личности царя Давида. Он привлекает внимание читателя и слушателя. Он много пострадал от Саула, явил милость сердца своего, а потом духовно пошатнулся и пал трагически морально. Бог не наказал его смертью в тот момент, но простил грех его великий ради покаяния искреннего, глубокого сокрушения. Раньше Господь обещал Израилю и Давиду, что престол в Иерусалиме не будет пуст вовеки. Однако пришло время, когда Израиль был пленен и рассеян. Престол этот оказался пуст, потому что грядет время, когда займет его во славе своей Господь Иисус Христос. Мессия, грядущий Христос, пострадавший на кресте и воскресший из мертвых, который откроется вскоре в мире и осудит беззаконников, а Израиль после великой скорби уверует в Него и придет в смирении к Нему. Грядет славное тысячелетие мира и Его царствования. В Евангелии Иисус часто называется Сыном Давидовым. Вспомните Его торжественный вход в Иерусалим, сидящим на молодом осле, сыне Подъеремы, и эти чудные возгласы народа: «Осанна сыну Давидову» Матфея 21 глава. А также несчастные люди, больные, молили Его, говоря: «Сын Давидов, помилуй нас, помоги нам, исцели недуг наш или удали страдания других, близких им». Так в Евангелии от Матфея, 20 главе, в 15 стихе сказано. В те дни его жизни на земле народ хотел взять его силой и сделать царем Израиля. Но время тогда не исполнилось. Он не возжелал этого, потому что явился искупить Израиль и мир весь от греха, как Агнец Божий на Голгофском кресте. Но теперь, во время второго пришествия, во славе, Он воцарится, как духовный царь и Мессия. И воскресший Давид со святыми Ветхого Завета будет служить, как земной царь Израиля. Справедливость, мир и истина будут торжествовать в те дни на нашей теперь унылой земле. Хотя мы видим большой контраст между Давидом и Иисусом Христом, который был безгрешен, а Давид человек по сердцу Бога был, но он был только человек, молящийся и верующий, но и согрешавший. Милость Божия восстановила его, но грех против Урии и Версавии принес Давиду много семейного и всенародного горя, позора и слез. Мы уже говорили немного об этом раньше, но следует вспомнить опять душевное страдание Давида по его согрешении против Урии и его жены. Младенец-мальчик смертельно заболел, а Давид хотел иметь сына от Версавии, хотя и незаконно. Пророк Нафан предсказал, что дитя не будет жить, но Давид молился и постился. Однако дитя умерло. Черной тенью пало на сердце Давида предчувствие, что меч или скорби, междоусобица, всякое горе посетит его дом, доселе спокойный. Так и случилось. Даже физически страдал царь, унывал, предчувствуя, томили его сердце продолжение долгих 20 лет. Суды Божии пали на него, но покаявшийся царь воспринимал их безропотно, сознавая свою вину против Бога и невинным, храбрым Урией. Господь был милостив к нему и снял вину греха его, но шрамы остались на всю жизнь его. Псалмы Давида открывают эту скорбь и тесноту души. Да хранит Бог и всех верующих во Христа Спасителя от подобных переживаний, а если они случайно будут на пути жизни, то да пошлет благодать свою и милость, да восстановит душу для жизни и труда в его винограднике. Давид начал пить из чаши скорбей и позора в семье своей до восстания против него красивого и любимого сына Авесолома. Другой сын его по имени Амнон глубоко и лукаво обесчестил свою свободную сестру Тамарь, которая явилась родной сестрой Авесолома. Гнев царского сына был велик. Он взял Тамарь в свой дом, приютил ее и утешал. Но в сердце носил непреодолимое желание отомстить брату Амнону за такое преступление. Он ожидал случая для этого. Однажды Авесолом устроил пир у себя во дворце и пригласил всех братьев своих на торжество. Среди них был, конечно, и Амнон. Авесолом считал этот случай удобным для общения. Он убил Амнона во время пира. Давид получил неправильное тревожное извещение, что его Авесолом убил всех братьев своих. Вообразите эту глубину скорби Давида, когда он услышал это. Но оказалось, что только Амнон умер от руки брата. Скорбь царя была велика, но и возможность наказания висела над Авесоломом, который бежал к родственникам своей матери в Сирию. Прошло 3 года скитания Авесолома. Давид начал тосковать по сыну, которого весьма любил. Генерал Иоав начал ходатайствовать перед Давидом за Авесолома, дабы он мог вернуться домой. Иоав замечал, что сердце Давида склонялось к Авесолому. Он позвал умную женщину из Фикои и научил ее, как просить об Авесоломе. Хотя Авесолом и вернулся домой, но отец не встретил его, не пожелал видеть, и Авесолом жил отдельно от царской семьи. Это привело его к борьбе. Миновало еще около 2 лет. Авесолом все еще должен был жить в уединении. Но потом он начал появляться в Иерусалиме, хотя и не в дворце царском. Люди сочувствовали ему, что царь не допускал его к себе и к семье царской. Авесолом томился своим положением изоляции и решил искать помощи у родственника генерала Иоава. Но тот не приходил к нему, а также игнорировал или боялся Давида. Когда Авесолом пошел на странный путь, но принесший ему добрый результат. Когда поля были готовы к жатве, он послал своих слуг на один участок пажити дома Иоава и повелел им сжечь огнем пшеницу, доспевшую к жатве. Когда Иоав услышал об этом, то, несомненно, разгневался и послал спросить Авесолома и пожаловаться ему за такой поступок слуг его. Авесолом ответил, что он звал его к себе, но Иоав не приходил помочь ему в деле разрыва с отцом. Теперь он изложил свою горечь генералу и просил его пойти к царю и просить милости для себя. Так жизнь его была мучительной, находясь в полной изоляции. Иоав внутренне сочувствовал ему и пошел к Давиду просить о сыне его Авесоломе. Рассказал ему о печали Авесолома и смирении, желании принести покаяние пред отцом за убийство Амнона, хотя и считал себя правым, вступившись за беззащитную сестру Тамарь. 2 книга Царств, 14 глава. Давид склонился к совету дяди своего Иоава и повелел Авесолому прийти к нему. Читаем трогательную повесть, если Авесолом был в это время искренен, что Авесолом пал на лицо свое пред отцом, знак смирения и просьбы о прощении. Ведь 5 лет миновало с тех пор, как престола наследник не видел отца своего. Давид обнял сына и поцеловал его. Он любил Авесолома. Однако горечь изгнания не осталась без семени мести за пережитое. Он завел колесницы и 50 скороходов. По-видимому, имел советников противников Давида. А также начал обращаться с простым народом. Вставал рано и стоял у ворот, встречая израильтян, идущих с жалобой к царю со своими делами. Авессалом говорил им, что нет у царя людей, которые бы справедливо разобрали дела ваши. Он унижал правление отца своего Давида и помощников его. Так он вкрадывался в сердца израильтян. Это было начало большой скорби в жизни Давида и Авессалома. Кто мог предвидеть трагедию, кроме всемогущего Господа? Нафан предрек об этом. Но люди не думали, что Авессалом имеет план поднять революцию и овладеть царским престолом раньше смерти отца царя. Вероятно, Авессалом чувствовал, что отец готовит престол для Соломона, сына Версавии, когда силы его ослабеют, и он не сможет совершать многие царские дела. Однако главной причиной раздоров был грех Давида. Об этом пророк Нафан предсказал, что дом Давида разделится, и придут большие скорби. Аминь.